решается Булгаковым в ином, более частном и скромном плане, мы различим в рассказе о судьбе мастера пульсацию знакомой мысли. Подлинная духовная сила неизбежно одолеет и докажет свою правоту. Что бы ни случилось, книгу мастера еще прочтут люди, а Латунский получит по заслугам от потомства, его имя будет окружено презрением. Утешительность этой веры в будущее не заглушает, впрочем, бед и тревог настоящего. И пока справедливость не пришла, пока не настал ее срок, что может поддержать уставшего, ослабевшего мастера? Вера в важность своего труда, внутренняя стойкость и верность, любовь хотя бы немногих, хотя бы ее одной, Маргариты, которая поможет поверить, что ты живешь не напрасно. Любовь является к мастеру как неожиданный дар судьбы, спасение от холодного одиночества. Теперь их двое, и ничто уже, кажется, не может быть страшно, пока они вместе, и широко и свободно льется лирическая речь Булгакова. «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь». Булгаков словно предвкушает радость рассказать о любви поэтической и вдохновенной, любви с первого взгляда, как только в романах бывает. Женщина в черном весеннем пальто, несшая в руках отвратительные, тревожные желтые цветы, поразила мастера необыкновенным, никем не виданным одиночеством в глазах. Только что они шли чужие друг другу шумной Тверской среди тысяч других незнакомых людей, и вдруг оказались одни в скучном, кривом переулке, где не было ни души. Почти физически ощутим этот переход от гудящего многолюдья улицы к настороженному безмолвию. «Любовь выскочила перед нами», — вспоминает герой, «как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». Чудо то, что во всем этом рассказе о заурядном уличном знакомстве нет ни одной пошлой избитой интонации. Прозвучит низкий со срывами женский голос «Нравятся ли вам мои цветы?» И неожиданно прямой, лишенный тени заигрывания, ответ мастера «Нет». Двум одиноким людям, как будто давно ждавшим этой встречи, незачем притворяться. И летят в грязную канаву желтые ветки мимозы, а Маргарита, спасаясь от постылой жизни с нелюбимым мужем в готическом особняке, спасает и его, мастера. Явившееся как внезапное озарение, мгновенно вспыхнувшая любовь героев оказывается долговечной. В ней мало-помалу открывается вся полнота чувств. Тут и нежная влюбленность, и жаркая страсть, и необыкновенно высокая духовная связь двух людей. Женщина, ставшая тайную женою мастера, возникает в его жизни очень вовремя, и не для того только, чтобы готовить по утрам кофе и красиво накрывать завтрак на овальном столе. Подобно Левию Матвею, Маргарита готова бросить все по дороге, как когда-то сборщик податей бросил в пыль свои деньги, и как она сама бросила цветы в канаву, чтобы идти за мастером, и если надо погибнуть с ним вместе. Ее вера в роман о Понтии Пилате — настоящий подвиг верности. Она его единственный читатель, его сочувственный критик, его защитник и наследница. И пока она с мастером, пусть все латунские на свете захлебнутся в бессильной ярости, он не смят, он работает, он напишет великую книгу. Нежное, благодарное чувство внушает нам автор к Маргарите. И надо думать не зря. Верность в любви и стойкость в творчестве для Булгакова в сущности явление одной природы. Не от того ли мастер и его возлюбленная так хорошо понимают друг друга? Тщетно будет потом мечтать Маргарита, чтобы время пошло вспять, и чтобы все снова стало, как было. Маргарита не может отвести от мастера грозящих ему невзгод, но покуда хватает сил, она пытается бороться с его ужасной и непонятной болезнью, отравляющей всю их жизнь.